Я встречал людей, утверждавших, будто перед покорением космоса человеку непременно следовало получить опыт в освоении похожей стихии – океана. Такой же непредсказуемой, опасной и зловещей. Толчок к бурному развитию наша цивилизация получила только, когда освоила мореплавание, породившее эру великих открытий. Достаточно вспомнить о том, что большинство навигационных, лоцманских и прочих спецтерминов благополучно перекочевали с океанских кораблей в космос. Даже топовые огни на межзвездных судах остались такими же, как и столетия назад. Красные и зеленые. Культура настоящего исконного мореходства у нас в Содружестве Сириус-Центра возродилась только на планетах-океанах, вроде Ноу-Корфу или 61-й Лебедя. Я, как человек, выросший на Эквилибриуме и проводящий едва ли не половину времени в перелетах, большую воду откровенно недолюбливал. Катался, конечно, на океанских яхтах, когда пролетал на Корфу в отпуск, поваляться на пляжах и отдохнуть от работы. Но не более того. Море не для меня. То ли дело холодное безмолвие Вселенной. Я почему-то всегда считал, что нет постыднее смерти, чем утонуть. Тем не менее, перспектива оказаться на перу морского великана Эгира, под этим мифологическим эвфемизмом меркурианцы подразумевали гибель человека в океане, ныне оказалась вполне реальной. Зигвальд, с присущей ему неуемной энергией и твердолобой убежденностью в своей правоте, уговорил Тинг немедля снарядить экспедицию на Южный материк. Вот так, ни больше, ни меньше. Основанием к этому послужила треклятая записная книжка, найденная нами в замке Визморов. Для Зигвальда это был документ, равный по силе воздействия откровению свыше. Но давайте обо всем по порядку. Совет рода проводили в обширной трапезной берлоге, заодно выполнявшей роль парадно-церемониального зала. Обстановка самая простая. Бревенчатые стены, столы, лавки, хозяйское высокое место. На пиках закреплены родовые вымпелы герлицев, три золотые лучные стрелы в черном поле. Простецов из дома выпроводили, чинно расселись. Мне Зигвальд отвел место по правую руку от себя. Нетика встал за моей спиной. Живописные типажи, ничего не скажешь. Чувствуешь себя путешественником во времени, нежданно-негаданно провалившимся в эпоху Беовульфа или саги о Сигурде. Все как один бородаты и длинноволосы. Одеваются единообразно. Меха, длинные рубахи с тонкими поясами, шаровары с обмотками. Клинки оставили внизу, на особой стойке. Нельзя идти на совет с оружием. Закон не велит. Зигвальд представил каждого. Две трети языколомных имен я не запомнил. Понадеялся на идеальную память Нетика. Мда, семейство у жучка оказалось разветвленное. Все эти люди приходились друг другу братьями в том или ином колене, зятьями, дядьями или племянниками. Как мне потом сказал Иэр, собралась сплошная молодежь, горячая и неустрашимая. Самому старшему не больше столетия. Мне такой возраст все еще казался весьма почтенным, но у Homo novus совершенно другие представления о летоисчислении. Из 41 благородного, с учетом Зигвальда и Теодагизила, 19 оказались стражами крепостей, промышлявшими возле ближайшей технозоны Северо-Запад-2, той самой, где месяц назад приземлился мой спасательный челнок. Предводителю стражей Огану с Медвежьего озера и дали первое слово. Ничего хорошего от Огана мы не услышали. С начала нынешнего лета гильдия понесла невосполнимый урон. Погибли или пропали без вести три десятка стражей. Все дворяне. Обычно столько людей погибало года за 4. Деревни вокруг крепости пустеют. В ночь тройного затмения нападению подверглись 11 поместий, 2 сожжены. У границ вечных льдов на севере лучше вообще не появляться. Там иная жизнь полностью заместила естественную. Готийцев очень беспокоила приближающаяся осень. Едва выпадет снег, многие поселения окажутся отрезанными друг от друга. Оказывать поддержку соседям станет невозможно. Простецы смертно боятся. Господам приходится спешно отселять их в более спокойные районы. И без того небогатый урожай остается неубранным. Некоторые дворяне с побережья Лейнгангера и сами вынуждены оставить свои владения. Прорывы из субарктических областей происходят с пугающей частотой. Я уже слышал о прорывах. Зигвальд довольно смутно разъяснял, что так называются внезапные массовые атаки зверья, стремительно приходящего с севера и за несколько часов уничтожающего один из незащищенных поселков. Затем твари снова исчезают в тундре или в лесах предгорий. Первый большой прорыв из ледяного пояса произошел 4 года назад, но тогда вмешалась Гвардия Небес и вроде бы обошлось малой кровью. С тех времен специальное подразделение Совета Первых предпочитает не вмешиваться, вероятно потому, что Гвардия попросту не успевает следить за событиями. Все происходит чересчур быстро. Словом, положение в Готии осложнялось с каждым днем, и все собравшиеся твердили: к зиме страна полностью погрузится в хаос. Жизнь станет невыносимой. Поговаривают, будто в начале сентября готийский король соберет Альтинг, пусть главы родов решают, что делать дальше и как обороняться. Однако гости Зигвальда не были уверены, что Альтинг примет сколь-нибудь приемлемое решение. Речь ведь пойдет о новом дележе земель и возможном массовом исходе с севера. Поэтому необходимо как можно быстрее предпринимать самые радикальные меры, без оглядки на Альтинг и короля. Тем более, что вассальная присяга была дана вовсе не королю, а герцогам Визмарам. Тут общее внимание переключилось на меня, и я понял, что сказать решительно нечего. Что я мог предложить этим людям? Положение спас Зигвальд, мгновенно перехватив инициативу. Велеречиво описал мои сомнительные подвиги, рассказал о поездке в морской замок, предъявил блокнотик в черной обложке, передал его остальным посмотреть. Обратил особое внимание на карты Гельвенции. Затем, словно бы невзначай, упомянул о сгинувшем корабле Визмаров, Рейнгольде, обнаружить который не могут больше века, и весьма красиво повернул разговор к южному материку. Нетика едва слышно хмыкнул. И Эр начал понимать, куда именно клонит жучок. Знаки, оставленные в подземном убежище замка, недвусмысленно давали понять: ищите на Гельвеции. Я похолодел. Полоумный готиец потащит нас через океан? Пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Этого только не хватало. Зигвальд умел быть убедительным, при этом изящно связывая несвязываемое. На мой пристальный взгляд, исчезновение Рейнгольда 124 года назад, набросанные от руки схемы в блокноте, кровавая война на севере континента и загадочные интриги Риттера фон Визмара имеют к настоящему положению дел лишь косвенное отношение. Сколько времени прошло? Но я вновь позабыл, что для готийцев это происходило едва ли не вчера. Мятеж помнили в каждой семье, а большинство северян сражались вместе с Визмаром и ждали его возвращения. Нетика аккуратно положил ладонь мне на плечо, предостерегая от необдуманных слов. Ох, и тяжеленная рука у этого андроида. К счастью, пока меня никто не спрашивал. Варвары начали долгий спор на своем гортанном диалекте, который я понимал с 5 на 10. Итоги меня ошарашили. Менее чем за полчаса готийцы пришли к полному согласию. На организацию Зигвальду отвели 10 дней. Каждый из присутствующих поможет деньгами. Некоторые отправятся вместе с нами. Точкой сбора решено определить Бьюрдал, торговый город, расположенный южнее по побережью. Вот так. Просто и без экивоков. Добро пожаловать на Гельвецию. «А ты рассчитывал на тихую и благополучную жизнь в Баршанце?» — поинтересовался Нетика вечером, когда Тинг и последовавшая за ним богатая трапеза окончились. «Чинные разговоры и пиршества меня смертно утомили. Глаза слипались, но посоветоваться с ИР было необходимо. Тем более, что действительно спокойной жизни здесь не будет по вполне понятным причинам. Напомню, что тройные затмения на Меркуриуме происходят через каждые 64 дня. Ждать следующего осталось недолго. Надеюсь, Штерн ты не потерял? Вроде нет. Я машинально сунул руку под набитый солому матрас и нащупал кобуру с пистолетом. Значит, все повторится? Опять? Опять. Снова. Каждый раз. Все чаще и чаще. Монотонно произнес Нытика. Николай утверждал, что на активность животных влияет расположение меркурианских лун и сезонные изменения климата. А скоро холода. Начнется миграция существ на юг. Зверье будет голодно. Веселенькая зимовка ждет нас в берлоге. Одно утешает. В отличие от людей, андроиды несъедобны. Ты решил до инфаркта меня довести? Ничего подобного. Я лишь непредвзято обрисовываю ближайшие перспективы. Если чудища тебе оторвут руку, как Зигвальду, твой организм не регенерирует. Так, может быть, перестанешь стонать, оплакивая свою несчастную судьбу, и займешься делом? Без оглядок на последствия для себя. Другого выхода попросту нет. Но ведь мы ничего не знаем о Гельвеции, взорвался я. Что там искать? Ответа на этот вопрос у меня нет. Надо делать хоть что-нибудь. Идешь вперед, не видя цели? Ничего страшного. Куда-нибудь да выберешься. Пассивность – не лучший способ существования. Особенно на этой планете. Есть и более рациональное соображение. Даже если мы ничего не достигнем, из Готии следует убраться как можно дальше и как можно быстрее. Гельвеция вроде бы вполне безопасна. До поры до времени, конечно. Выходит, ты беспокоишься за меня? Машинный разум? Я – существо симбиотическое. Без человека не обойтись. И потом, неужели тебе не интересно? Угасли последние искорки романтики? В конце концов, а вдруг ты спасешь мир? Мир обычно спасают супергерои, а таковых в реальной жизни не бывает. Дурацкий предрассудок. Совершить нечто невероятное, влияющее на судьбы народов и цивилизаций, может любой, самый обычный человек, что неоднократно подтверждено вашей историей. Вспомни, как появился бич Божий, разделивший человечество на две эволюционные ветви. Гениальная ошибка, допущенная при создании биологического оружия. Другие примеры привести? Герцогский титул. Прекрасная карьера для заштатного пилота торгового флота. Поменьше самоучижительной иронии, побольше здравого смысла, дражайший симбион. Зигвальд и его родичи надеются на тебя. Как и предполагалось, ты становишься неким символом. Постарайся соответствовать. Чему? Представлению готийцев о семье Риттера фон Визмара, рыцаря без страха и упрека, единственного, кто посмел бросить вызов апокалипсису, безликой и беспощадной судьбе. Выражаясь доступнее, разваливающейся на глазах легенде, ставшей представлять не глобальный экологический проект, а движущую силу очень скорого бедствия планетарного масштаба. Да не получится у меня. Прекрасно все получится. Причем не надо особенно стараться. Зигвальд с дружками все сделают за тебя. Не упусти главного. Ты невероятно удачлив. А удачу варвары, готий, ценят высоко. Куда выше, чем все золото мира. Череда случайностей. Вяло возразил я и получил в ответ вполне ожидаемое, слышанное неоднократно. Случайностей не бывает. Кроме того, удача либо есть, либо ее нет. Я бы на твоем месте не жаловался. Ты доселе жив и здоров.